Лиана Мориарти. Большая маленькая ложь. Маргарет с любовью. «Эй, приятель, не балуй! Если стукнул, поцелуй!» Школьная песенка. Государственная школа Пиреви. «Где мы живем и учимся на берегу океана?» Школа Пиреви. Место без забияк. «Мы никого не запугиваем!» Мы не допустим, чтобы нас запугивали. Мы всегда говорим, когда нас запугивают. Если мы видим, что наших друзей запугивают, у нас хватит смелости громко сказать об этом. Мы говорим забиякам. Нет. Глава первая. Это не похоже на школьный вечер, викторин, обратилась миссис Петти Пондер к Марии Антуанетте. Это скорее похоже на погром. Кошка не отвечала. Подрёмывая на диване, она совершенно игнорировала школьные мероприятия. «Тебе это неинтересно, а? Пусть лопают пирожные. Ты об этом думаешь? Они кушают много пирожных, правда? Все эти киоски с выпечкой, боже мой. Но вот, пожалуй, мамаши этого не едят. Они все такие поджарые и стройные». «Вроде тебя». В ответ на комплимент Мария Антуанетта фыркнула. Фраза «пусть лопают пирожные» давным-давно устарела. Как-то она слышала от одного из внуков миссис Пондер, что теперь это звучит как «пусть лопают булочки». Миссис Пондер взяла пульт от телевизора и убавила громкость танцев со звездами. Чуть раньше она прибавляла громкость из-за оглушительного ливня, но сейчас... Ливень утих. В прозрачном вечернем воздухе разносились сердитые выкрики. Миссис Пондер неприятно было их слышать, как будто сердились на нее. Мать миссис Пондер всегда была недовольна дочерью. «Боже правый! Думаешь, они спорят по поводу столицы Гватемалы? Знаешь столицу Гватемалы?» «Нет, я тоже. Надо заглянуть в интернет. И нечего фыркать!» Мария Антуанетта фыркнула. «Пойдем посмотрим, что там творится», — оживленно произнесла миссис Пондер. Она занервничала и засуетилась перед кошкой, как однажды суетилась перед детьми, когда мужа не было дома, а ей ночью почудился странный шум. Миссис Пондер поднялась, опираясь на ходунки. Мария Антуанетта недовольно соскользнула с коленей хозяйки, когда та, подталкивая перед собой ходунки, пошла по коридору в заднюю часть дома. Окна ее швейной комнаты выходили прямо во двор школы Пиреви. «Мама, ты с ума сошла? Невозможно жить так близко от начальной школы», — говорила ее дочь, когда миссис Пондер начала подумывать о приобретении этого дома. Но ей нравилось слышать в течение дня нестройный гомон ребячих голосов. Она уже не водила машину, и ее не волновало, что улица забита огромными, почти как грузовики, автомобилями с женщинами в темных очках за рулем. Высунувшись из окна, эти женщины обмениваются важной информацией о балетном кружке «Харриет» и логопедических занятиях Чарли. В наше время матери весьма серьезно относятся к своим обязанностям. Посмотреть хотя бы на эти одержимые лица, на то, с каким достоинством они несут в школу свои подтянутые зады. Развиваются конские хвосты. Глаза устремлены на сотовые, которые они держат на ладонях, как компасы. Это вызывало у миссис Пондер смех. Добродушный, конечно. Три ее дочери, хотя и постарше, точно такие же. И все хорошенькие. «Как у вас сегодня дела?» — выкрикивала она, сидя за чашкой чая на переднем крыльце или поливая палисадник, когда мимо проходили мамы. «Очень заняты, миссис Пондер, просто жуть!» — выкрикивали они в ответ, торопливо проходя мимо и таща детей за руку. Приятные и дружелюбные, но капельку снисходительные. И ничего с этим не поделаешь. Она такая старая, а они так сильно заняты. Отцы, приводившие детей в школу и встречавшие их после занятий, вели себя по-другому. Редко спешили, проходя мимо нее с показной небрежностью, словно говоря всем своим видом «Подумаешь, делов-то, все под контролем». Над ними миссис Пондер тоже добродушно подсмеивалась. Но сейчас Ей показалось, что родители школы Пиреви ведут себя как-то странно. Подойдя к окну, она отодвинула кружевную занавеску. Недавно, после того, как крикетный мяч разбил стекло и едва не пришиб Марию Антуанетту, за счет школы ей установили решетки на окнах, а третьеклассники подарили ей самодельную открытку с извинением, которую она хранила на холодильнике. На той стороне детской площадки стояло двухэтажное здание из песчаника, на втором этаже которого располагался актовый зал с большим балконом, выходящим на океан. Миссис Пондер бывала здесь по разным поводам. Провести беседу в качестве местного историка, посетить обед, организованный друзьями библиотеки. Зал был очень красивым. Иногда бывшие ученики устраивали в нем свадебные торжества. Здесь должен был состояться вечер викторин для сбора средств на интерактивные доски, что бы это ни было. Ясное дело, миссис Пондер пригласили. Близость ее дома к школе обеспечивала ей несколько странный почетный статус, хотя ее никогда не навещали чьи-нибудь дети или внуки. От этого приглашения она отказалась, поскольку школьные мероприятия без детей считала бессмысленными. Здесь же дети проводили еженедельные школьные собрания. Утром в пятницу миссис Пондер устраивалась в швейной комнате с чашкой чая и орехово-имбирным печеньем. Детское пение, доносящееся со второго этажа школы, всегда вызывало у нее слезы. Она верила в Бога только тогда, когда слышала детское пение. Сейчас никакого пения не было. Зато миссис Пондер услышала много бранных словечек. У нее не было ханжеского отношения к сквернословию. Ее старшая дочь ругалась как извозчик. Но неприятно было слышать, как кто-то неистово выкрикивает слово из трех букв в месте, где обычно звучали детские крики и смех. «Вы напились там, что ли?» — спросила она. Ее забрызганное дождем окно было на одном уровне с входной дверью в здание. И вдруг из дверей высыпала толпа. Вымощенная плиткой площадка перед входом в школу освещалась фонарями, создавая впечатление сцены, на которой должно развернуться действо. Эффект усиливали клубы тумана. Странное это было зрелище. Родители учащихся школы Пиреви питали непостижимое пристрастие к костюмированным вечеринкам. Им было мало просто вечера викторин. Из приглашения миссис Пондер узнала, что какой-то умник решил устроить вечеринку а-ля Одри и Элвис, а это означало, что все женщины должны были одеться как Одри Хепберн, а мужчины — как Элвис Пресли. Она отклонила приглашение еще и по этой причине, поскольку терпеть не могла маскарадные костюмы. Похоже, самой большой популярностью пользовался образ Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани». На всех женщинах были длинные черные платья, белые перчатки и жемчужные ожерелья. А вот мужчины в основном воздали должное Элвису последних лет жизни — блестящие белые комбинезоны, сверкающие камни и глубокие вырезы. Женщины выглядели очаровательно, бедные мужчины — по-настоящему смехотворно. Миссис Пондер было видно, как один Элвис заехал другому кулаком в челюсть. Пошатнувшись, тот наткнулся на одну из Одри. Два Элвиса подхватили его сзади и уволокли прочь. Одри спрятала лицо в ладонях и отвернулась, словно была не в силах смотреть на происходящее. Кто-то выкрикнул: «Прекратите это!» «Действительно, что подумали бы ваши замечательные дети? Может, вызвать полицию?» — произнесла миссис Пондер, но затем услышала в отдалении вой полицейской сирены. В тот же миг на балконе истошно закричала какая-то женщина. Габриэль. «Понимаете, дело было не только в мамах. Без папочек подобного не случилось бы. Похоже, с мам все и началось. Мы были, так сказать, основными игроками. Мамаши. Терпеть не могу это слово. Оно старомодное. Мама лучше. Представляешь себе этакую стройняшку? Между прочим, у меня проблемы с похудением. А у кого их нет?» Бонни. «Все это какое-то ужасное недоразумение. Были задеты чувства людей. А потом все вышло из-под контроля. Обычно так и бывает. Любой конфликт возникает, когда задеты чувства людей. Разве нет? Развод, мировые войны, судебный процесс. Ну, может быть, не всякий судебный процесс. Могу я предложить вам травяного чая? Стью, я скажу вам, почему это произошло. Женщины не хотят пускать все на самотек, ну а парни не склонны разделять с ними ответственность. Но если девчонки не привыкли держать себя в узде, что может показаться сексистским подходом, а это не так, потому что это жизнь. Спросите любого настоящего мужика, а не тех претенциозных хлюпиков, которые мажутся увлажняющим кремом. И он скажет вам, что по злости и напористости женщин можно сравнить с олимпийскими атлетами. Видели бы вы мою жену в действии, и она еще не худший вариант. Мисс Барнс. Одержимые родители. До работы в школе Пиреви я считала это преувеличением, то, как родители чрезмерно опекают своих детей. К слову, мои мама и папа любили меня, интересовались моими делами, когда я росла в 90-е, но не были одержимыми родителями. Миссис Липман. Произошла трагедия, и это весьма прискорбно. Все же мы пытаемся двигаться вперед. Больше никаких комментариев. Кэрол. Виноват клуб эротической книги. Таково мое мнение. Джонатан. Уверяю вас, в клубе эротической книги не было никакой эротики. Джеки. Знаете что? Тут дело в феминистском подходе. Харпер. Кто сказал про феминистский подход? Какого черта? Я вам скажу, с чего все началось. С инцидента на ознакомительном дне для подготовишек. Грэм. В моем представлении это возврат к конфликту между неработающими и работающими мамашами. Как это называется? Война между матерями. Моя жена в этом не участвовала. У нее не было времени на подобные вещи. Теа. Вы, журналисты, любите затрагивать тему французских нянь. Сегодня я слышала по радио передачу о французских горничных. Каковой Джульетта определенно не была. У Ренаты, к тому же, была домработница. Везет некоторым. У меня 4 детей и никакой прислуги в помощь. Разумеется, у меня в принципе нет проблем с работающими матерями. Меня лишь удивляет, зачем они вообще заводят детей. Мелисса. Знаете, из-за чего, по-моему, все разволновались? Из-за головных вшей. О, Господи, не позволяйте мне снова затрагивать тему вшей. Саманта. Вши? Какое они имеют к этому отношение? Кто вам такое сказал? Готова поспорить. Это Мелисса, верно? После повторного заражения ее детей у бедной девочки наступил синдром посттравматического стресса. Простите, это не смешно. Это совсем не смешно. Эдриан Квинлан. Сержант уголовной полиции. Позвольте внести ясность. Здесь вам не цирк. Мы расследуем убийство.